тут-то было. Чужая боль способна проникать в постороннюю кровь, и, как бы перекрашивая ее, способна не отпускать постороннего человека в его мир прежним. Потапов предполагал, что без скандала не обойтись, что так просто чужая боль его не отпустит. Предполагал, предчувствовал, порывался исчезнуть и ничего поделать не мог. Сидел и ждал результата. Если не обреченно, то во всяком случае подневольно. Скандалом здесь пахло с самого начала. Его испарениями был напитан воздух этой квартиры. И Потапов уже знал, что выбраться ему отсюда удастся только на волнах этого скандала, на гребне безобразия. Знал и, скрипя сердце, ждал начала реакции, взрыва, который повлечет его за дверь, наружу, к прежней жизни. Вот только к прежней ли? А тем временем, пока Иван Кузьмич, мысленно отстранившись от происходящего, размышлял и предполагал, собираясь напоследок как можно деликатнее поинтересоваться у старшего Дронова причиной отсутствия в их семье женщины, меж сыном и отцом на кухне что-то произошло. Потапов не заметил, когда они перебрались туда, оставив его за неопрятным, пропахшим чесноком и бормотухой, столом одного. Из кухни доносились приглушенные их голоса. И Потапов сразу же сообразил, что речь у них идет о доставании очередной бутылки, и что на промысел за ней Мишанева проваживает отца, который идти почему-то отказывается, приводя своим неожиданным отказом Мишаню не столько в бешенство, сколько в недоумение. — Ты чё, бать, сдурел совсем? Ведь недобор, а в 7 часов кислород перекроют. Покуда насшибаешь, время упустим. И не строй из себя Алевтину Петровну, трезвенницу. — Не трожь, мать, гаденыш! — неожиданно звонко и истошным фальцетом полоснул в воздух Георгий Поликарпыч. — А кто ее в гроб вогнал? — поинтересовался Мишаня. — Меня тут не было, досконально. Оттого и померла, что не было. Тюряга за тюрягой. Не жила, а ждала непрестанно. Оттого и исчахла. — Это тюремничать легко, а ты ждать попробуй. Материнским жданьем. «Ну, бать, но ты ведь живой еще, слетай, говорю!» «Сказал, не пойду, стал быть, не пойду. Баста, с нынешнего дня. На работу берут. Что я, хуже других?» «Отступись, Мишаня, и тебе не дам. Иван Кузьмич обещал с лечением поспособствовать. Да...» «Что это, сука, лечением грозилось? Да ты кого мне привел, падаль одноногая?» И тут Мишаня перешел на зловещий шепоток, и дальнейшие слова расслышать Потапову было невозможно. Зато отчетливо прозвучал хлесткий шлепок, омерзительный подлый звук, который ни с чем не перепутаешь. Звук удара по человеческой плоти, а точнее по лицу. И в эти же мгновения в малюсеньком коридорчике, соединявшем кухню с прихожей, послышался грохот. Что-то упало, съехав по стене, шурша обоями. Потапов ринулся в коридорчик. Помог Поликарпычу подняться с пола. Распрямившись, пошел на Мишаню, который стоял посреди кухни и нехорошо улыбался. Оказавшись на улице, Потапов подумал о такси. С этого момента он почему-то заспешил. Но изловить такси в этом районе города было не так легко, а частники, напуганные постановлением о борьбе с нетрудовыми доходами, никого не брали, даже не притормаживали. Выбравшись на оживленную, весьма загазованную Смоленскую улицу, Потапов принялся неумело голосовать. Руку поднимал робко в момент, когда машина проносилась мимо него. Наконец, один из водителей, проскочивших мимо Потапова, смилостивился, тиснул по тормозам и, дав заднюю скорость, подрулил к Ивану Кузьмичу. Потапов попросил шофера ехать к центру города, назвав свою улицу. Когда проезжали мимо редакции Мшинского рабочего, Потапов остановил машину и, упросив таксиста обождать 5 минут, ринулся на поиски жены. Редакционный вахтер, поперхнувшись хронометрически регулярным 5-часовым чаем, с запозданием произнес —